Такие консервы он уже видел. Они ели их на станции несколько дней назад. Еще несколько упаковок флотских сухпайков. Именно таких, какие он принес на станцию, когда пришел туда на постой. Это уже интересно. Медикаменты, бинты, пакеты с солью, спички, свечи, сухарики. Понятно. Презервативы? Именно. Две огромные упаковки и... порно-журналы. Целая стопка. Штук 40. Моряк нахмурился и прикрыл глаза. Он сосредоточенно думал обо всех этих вещах, что были аккуратно уложены в машине. Порно-журналы. Сухпайки. Презервативы. След перепачканного в белой масляной краске ботинка. Родька. «Чёрт!» Моряк прыгнул за руль машины. Сомнений никаких уже не было. Он вспомнил. БРДМ взревел двигателем, и, тараня обрушенную плиту стены здания, вырвался на улицу.